По-моему, я так и осталась стоять с открытым ртом от удивления. «Нет», — недобро усмехнулся Давид, снова становясь тем, кого я узнала по приезду в Америку. «И не надо. Можем обойтись без этих формальностей. Фамилия-то у тебя уже моя». «Давид, отступись по-хорошему», — раздраженно вступился Георгий. «Не получится уже по-хорошему, брат. У меня есть деньги и связи, которые хочешь ты. У тебя есть Елена, которую хочу я. Тебе придется поделиться». «Как ты себе это представляешь?» Давид усмехнулся. «Будем делить ее на двоих. Или уступи». «А давайте вернемся на прием», — излишне воодушевленно вмешалась я. «Мне кажется, мы слишком надолго оставили Арса одного». Я вырвалась из рук мужчин и стремительно пошла к выходу. Братья молча последовали за мной. «Были у меня в жизни сложные ситуации, не спорю. Но никогда настолько неразрешимой еще не было. Ну что ж, похоже, мне суждено пройти через труднопредставляемые препятствия, чтобы стать счастливой. Вот только с кем я буду счастлива?» И снова в семье завертелось. Давид теперь не скрывал своих порывов, чем доводил Геру до бешенства. Гера не мог мне спустить обмана, хотя сам косвенно стал причиной затянувшейся измены. Я злилась на обоих, зная теперь, что смело могу послать что одного брата, что другого. Странное какое-то состояние, когда меня снова добиваются двое мужчин с серьезными намерениями. А главное, мое собственное неуверенное сопротивление им обоим. Ведь мне и с тем, и с другим до одури хорошо. Но почему нельзя было оставить так подольше? Почему я должна выбирать? Не бред ли? Ситуация взорвалась, как всегда, неожиданно. После ужина, довольно напряженного, надо сказать, когда Арс быстро поел и ушел к другу, сказав, что вернется поздно, а я только и ждала возможности улизнуть, настолько тяжелая атмосфера повисла в столовой. Давид неожиданно повернулся ко мне. «Задержись!» И красноречиво посмотрел на брата. Господи, даже я знала, что каким бы кобелем ни был Давид, но сразу после ужина никто не лезет трахаться. Но это знала я, а вот Георгий подумал по-другому. «Она нужна мне наверху. Позже придет к тебе». «Нет, мы поднимемся вместе». Градус раздражения повышался. «Знаете, я пойду одна, а вы можете и дальше припираться». «Сядь!» Братья одновременно переключились на меня и одновременно гаркнули. Я села. Давид тут же поднялся, зашел мне за спину и положил руки на плечи. «Чего ты добиваешься? Я же всегда получаю то, что хочу. А я хочу ее». «Я не отдам Лену тебе, перебьешься». «Думаешь? Напомни-ка, что ты просил сегодня для тебя сделать». Гера нахмурился, а Давид стал легко поглаживать и массировать мне плечи, шею. «Собственно, можешь не уходить. Останься и смотри. Может, я научу тебя, как правильно надо трахать жену». Это было сказано больше с насмешкой, чем с оскорблением. Но реакцию Геры увидеть не успела. Его брат резко поднял меня, развернул и, содрав скатерть вместе с посудой и остатками ужина, посадил на стол, вклиниваясь мне между ног. «Ты же не будешь делать это при нем?» — с ужасом спросила я, задерживая его приближение руками. «Буду. А он досмотрит, насколько у него хватит терпения». Больше он не дал мне сказать ни слова, в своей манере впиваясь в губы поцелуем. Пока голова не отключилась, я отчетливо констатировала, что ужаснее положения у меня просто не было. Если не считать момента с порванным анусом и передачей свечей для заживления Георгием в день первого знакомства. А теперь мой муж наблюдает, как его брат разделывается с женой на обеденном столе. Я застонала от безысходности и беспомощности, но Давид мой звук принял за другое. Опрокинул на спину и согнул ноги в коленях. Теперь я лежала на столе, видя перед собой возмущенного Геру с потемневшим взглядом и раздувающимися от бешенства ноздрями. Рука сама собой потянулась к его лицу в попытке успокоить, отвернуться, не смотреть. Но он перехватил запястье, дотронулся губами до запястья и закрыл глаза. Я снова переключилась чувствами на Давида. Не знаю, смотрел ли он на нас, но его ласки стали слишком откровенными. Он высвободил из корсета мою грудь, сжал ее и тут же опустил руки вниз, чтобы раздвинуть бедра и провести пальцами между ног. Я уже текла. Вся эта ситуация вымораживала, но под горячим напором братьев я таяла. Тихо заскуля от жалящих внутреннюю часть бедра поцелуев, я не сразу сообразила, что удерживаемое мужем запястье покалывает щетиной и тут же щекотит мягким прикосновением влажного языка. Я распахнула глаза, поднимая их на Геру, и ахнула, отметив, что ранее перепутала возбуждение с бешенством. Нет, мой муж не был взбешен, он был очень заведен происходящим в столовой. Настолько, что не удержался от маленького участия в представлении брата. Черт, а ведь он никогда не скрывал, что хотел бы поучаствовать в оргии. Другое дело, не представлял, с кем мог бы делить меня, а тут вынужденно терпел мой адюльтер с братом и в конце концов смирился. Теперь он не просто может наблюдать, но и присоединиться. Если я помогу, без ущерба для гордости. Я даже улыбнулась своим распутным мыслям, хотя лучше уж на чистоту, я никогда не была слишком скромной и особенно чистой. А обстоятельства сложились так, что я хочу этих двух мужчин. Так почему нет? Осторожно погладила кончиками пальцев по щеке мужа и потянула его к себе. Гера только на долю секунды застыл, а потом наклонился и впился в мои губы собственническим голодным поцелуем. И тут я выгнулась, застонав ему в рот, от другого наглого поцелуя намного ниже, но тоже в губы. Давид так точно подгадал момент, чтобы всосать клитор, а потом запустить язык между складок. И вот я верчусь и извиваюсь на кончиках двух языков, горячих, скользких, влажных. Чувствую, как руки накрывают напряженную грудь, грубые пальцы сжимают слишком чувствительные соски, но не понимаю, кто из них двоих делает это со мной. Я задыхаюсь, принимая в себя Давида, и почти плачу, отпуская отстраняющегося Геру, но уже в следующий момент, ослепшими от нахлынувших эмоций глазами, вижу, как муж освобождается от мешающейся одежды и снова приближается ко мне. И да, я знаю, что мне нужно делать. Я знаю, как он любит, чтобы я делала. Напрягаясь, приподнимаясь, я губами ловлю подрагивающую головку, не дотрагиваясь до члена руками. Давид только сильнее впивается в мои бедра и возвращает на место, насаживаясь до упора и рыча. А член мужа выскальзывает изо рта, и я смеюсь, снова пытаясь поймать его губами. Во всей этой вакханалии много стука, тяжелых хрипов, учащенного дыхания и рваных грязных словечек. Но это моя любимая музыка, под которую я становлюсь восковой куклой, послушной в руках моих мужчин. Давид рычит, выходит из меня и отдергивает от Геры. Я хнычу. Ну что опять? Ведь было все так волшебно. Кладет грудью на холодный стол и резко входит, начинает вбиваться, удерживая за бедра, чтобы я не скользила от него к Гере. Муж подходит ближе, упирается бедрами в край столешницы и тычется налившейся плотной головкой мне в губы. «Да, любимый, мой сладкий, да, я так хочу тебя!» И я беру его головку, выдавливая из него протяженный стон, и тут же кричу в ответ, чувствуя палец Давида в той дырке, которую он так любит и которую так ненавижу с его пальцами внутри. Но уже в следующую секунду оба брата синхронно долбятся в меня. Вот все мысли из головы ускользают, и я проваливаюсь в сумасшедшие ощущения, которые думала невозможно повторить. А оказывается, еще как возможно. Я задыхалась от напора Геры, но по увеличившемуся размеру знала, что он сейчас кончит. Меня саму закручивал приближающийся оргазм, и я все сильнее и сильнее стискивала член Давида влагалищем. По доносившимся сзади стоном чувствовала, что и второй на грани. Вдруг Гера обхватил мне голову обеими руками, стиснул и коротко вошел до упора, с рыком выстреливая в гортань солоноватую вязкую жидкость, и в ту же секунду меня пронзил Давид, с матом впечатываясь и еще глубже насаживая на член Геры. И тут меня накрыло. Я не могла кричать, не могла двигаться, насажденная с двух сторон на их стволы, все еще изливающихся в меня. Тройной оргазм? Это реально нереально. Можно ли такое вообще повторить? Оказалось, что можно. И не один раз. В столовой мы несколько минут приходили в себя. Потом Давид взвалил меня на плечи, и парни, не сговариваясь, понеслись наверх. Сначала это произошло в душе, двойное проникновение. Они держали меня в сальных руках и насаживали на обе дырки. Я кричала, не сдерживая эмоций. Очень положительных эмоций, ведь лубрикант-то я давно приобрела на всякий случай, рассовала во все комнаты заначку. Мало ли где такое могло произойти, если вообще произошло бы. От невозможной истомы я то ложилась на грудь Геры, то опрокидывалась на грудь Давида, берущего меня сзади, и дрожала от немного странных, ослабляющих ощущений. Но, черт, на силе оргазма это ничуть не сказалось. Когда мы оказались на широкой кровати в спальне Давида, мне позволили минут на 15 провалиться в полудрему, пока сами суетились. Давид бегал в подвал за марочным вином, Гера принес с кухни фрукты и сливки, а я лежала на безупречно заправленном шелковом покрывале, абсолютно голая и беспомощная. Не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Да и не хотела. Бежать? Зачем? Куда? Если я у преддверия рая. Пусть немного извращенного, но ведь у каждого свой рай. Пусть я потом жестоко упаду с небес на землю, пусть провалюсь в ад, но даже там мне будет чем заткнуть чертей. Моим необъятным, необъяснимым счастьем. Вино? Ага. Клубнику? Да. Ложись на меня. Да, вот так. Что ты вздрогнула? Он хочет тебя. С легким смехом Давид вошел в меня, готовый снова и снова доводить меня до взрыва. А потом я почувствовала пальцы со смазкой между ягодиц и вывернула шею, чтобы заглянуть в темные глаза мужа. «Ты простишь меня?» — еле слышно прошептала. «Я люблю тебя», — так же тихо ответил он, прижимаясь губами к виску и медленно вводя тугую головку в анус. Я расслабилась, насколько могла, чтобы принять всю его немаленькую длину, и вот тогда из этого положения почувствовала, что значит принадлежать двум мужчинам. Они не торопились, растягивали меня, менялись местами, крутили, разворачивали и, не прекращая целовать, лизали, терзали и трахали. Трахали. Я честно старалась запечатлеть в памяти каждый момент нашего единения, но скользнула в сон быстрее них. Утро снова началось со сладкого, или уж быть честной, с соленого. Я вылизывала два гордо торчащих члена и принимала их извержение, зная, что ответная благодарность не заставит себя ждать. Так и случилось, сразу после душа и крепкого кофе, принесенного заботливой Хел, которую уже пару месяцев все звали по имени Хелен, парни атаковали меня, заставив умолять о пощаде уже после второго оргазма. Я целовала Давида, потом Геру, потом снова Давида и тайком опять Геру, провожая их в офис на какую-то судьбоносную встречу, а сердце трепетало, ведь интуиция подсказывала, что так хорошо быть не может, что обязательно все рухнет. Но мне хватило оптимизма распорядиться о самом изысканном ужине, попросить Хелен как можно тщательнее прибрать в спальне хозяина, поменять белье и принести третью подушку. Хотя я ее слабовольно спрятала в шкаф, все еще не до конца веря, что братья не разругаются до вечера. А потом ко мне в спальню ворвался Арс. Втащил два чемодана, раскрыл гардеробную и стал хаотично срывать мои вещи и бросать их в чемоданы. «Арс, что ты делаешь? Спасаю тебя. Собирайся, у нас не больше 3 часов, чтобы исчезнуть. Улетим на самолете в другой штат, а там затеряемся на автобусе в соседнем». «Арс, стой! Я никуда не поеду. Зачем?» Он замер, медленно развернулся. «Эти гондоны используют тебя. Неужели ты не видишь?» Я кивнула, опускаясь на край кровати. «Вижу. Мне 40 лет, Арс. Я много что вижу. и ты позволяешь им вытирать от тебя члены? Ты слишком вспыльчив и поспешен в суждениях. Но ты жалеешь меня? Думаешь, жалость достойнее использования? Арс бросил шмотки и отступил от меня на два шага. Лена, я предлагаю тебе начать жить сначала. Со мной. Я люблю тебя, а не жалею. Ты не видишь разницы? Я покачала головой, пожала плечами и призналась Арсу в том, в чем, наверное, боялась признаться себе. Иногда жизнь изворачивается так, что целыми можно стать, только соединив половинки. Ты ведь тоже так считаешь? И многие в этом уверены. Но бывает, что люди не являются половинками, а только дольками от них. Есть Давид, у которого никогда не было семьи, жены, сына. Есть Гера, который всегда терял больше, чем получал. Зря брат обвинял его, что он не умеет делиться. На самом деле Гера всегда отдает больше, чем даже имеет. Есть я. Сейчас ты скажешь о козле мужа и отнятом Максе? Нет, Арс. Я всегда считала себя пустым местом. Тебе не понять, но я всегда была бесполезной, никому не нужной и неважной. А сейчас я чувствую себя сердцевиной целого. Я в равной степени нужна Давиду и Георгию. И не знаю, как объяснить это тебе, но они в равной степени нужны мне. Я никуда не поеду. Я только что нашла предназначенное мне место. «Быть растянутой между братьями?» — презрительно фыркнул Арс. «Стать связующим звеном для братьев. Ты второй раз отмахиваешься от моей любви. Больше я навязываться не стану». Я кивнула, отпуская его. Ведь я никогда даже мысленно не возвращалась к мальчику, давно отпустив его в другую судьбу. Но если вдруг, если они обидят тебя, ты всегда можешь прийти ко мне. Арс вышел, а я вздохнула. Да, рано или поздно мы устанем друг от друга, и наше трио распадется. Но я сама выбрала этот путь. По нему и пойду сама.